Глава 23. Золотая жила. Мгновение слабости и шока быстро прошло, и волна распада рассеяла иллюзию Евы. В глазах мужчины запылала злость, что было совершенно несвойственно для него нынешнего. Казалось, Кай вновь стал тем юным, неопытным и несдержанным землянином, что относительно легко поддавался эмоциям. И гнев вызывала даже не сама Ева, а тот факт, что пагода самым наглым образом проникла в его память и использовала образ некогда любимой девушки. Но что пробуждало настоящую ярость, так это сказанные иллюзии слова, которые затронули такие глубокие струны души Кая, о каких он еще даже не догадывался. На миг он снова ощутил себя совершенно беспомощным смертным, рабом, в чьих-то могущественных руках. Гордость мужчины оказалась неожиданно задета, ведь под угрозу попало самое ценное, что у него было – свобода. И не просто свобода, а именно свобода мысли, которую Кай не утратил, даже когда стал рабом в Некриме. Он всегда оставался верен самому себе, но вот, ему предложили отказаться от этого, вверить все какой-то книжке, позволить кому-то указывать ему путь. Притом предложил не кто-то случайный, а один из наиболее близких людей во Вселенной, в чем Кай до сих пор не желал признаваться самому себе. «Мое предназначение», закипела кровь в его жилах, словно у какого-то инструмента или игрушки, «так, узнать свое будущее», «да, мое будущее то самое, которое, определяю, я сам», гневно оскалился Кай, «мне не нужны выдумки, что напишет эта книга, мне не нужны фантазии прорицателей, ибо я сам пишу собственную историю, ни система, ни боги, ни могущественные артефакты, ни предсказатели, только я», прорычал он, окончательно выплескивая эмоции, и резко схватил плащ. Перед самым исчезновением Кай услышал лишь одно: «а ведь я ближе, чем ты думаешь». Платформа опустела, стражей в библиотеке уже нигде не было видно, а троица нарушителей полностью сбежала. Рядом с терминалом осталась стоять лишь вновь возникшая иллюзорная фигура прекрасной девушки. Несколько секунд Ева глядела на то место, где только что стоял Кай, а затем вдруг пошла рябью и мигнула, словно заглючившая картинка на экране монитора. Вскоре девушка вновь открыла глаза, но те были уже другого цвета. Ярко светящийся голубой правый и тусклый разноцветный левый. «Вот и хорошо», — улыбнулся Грин, план которого идеально воплотился в реальность. «Ты прав, Кай, только ты сам пишешь свою историю, и никакие предсказания тебе не нужны. Они лишь помешают творить тебе свое настоящее будущее. К счастью, больше эти соблазны тебя не искусят. Прививка отлично сработала». Несмотря на то, что Кай ненадолго задержался в особой зоне, обратно он вернулся в тот же миг, что и Амелия с Нокзаком. Для этих двоих все произошло одновременно, и ничего странного они не заметили. Плащ также остался в секрете, так как Кай убрал его в хранилище в момент переноса. «Внимание! Вы прошли особую зону. Библиотека Рудиуса. Уровень сложности. Предельный. Процент прохождения. 100. Ваша награда. 150 000 ари. Распределение. Равномерное. Вам начислено. 50 000 ари». «Похоже, в реальности прошла секунда или около того», — вдруг сказала Амелия. «Теперь понятно, почему системные часы остановились в особой зоне. Ускоренное время», — помрачнел Нокзак, но этот недостойный не ощутил никаких странностей со своей душой. «Я тоже не заметил воздействия», — согласился суверен храма Вечного Пути. «Судя по всему, пагода небесного возвышения может искажать время так, чтобы это не влияло на души существ». «Невероятно, Нокзак никогда не слышал о подобном, чего и следовало ожидать от творения самого Создателя». Благоговейно уставился Тли на виднеющуюся из любой точки локации бесконечную башню на горизонте. «Идем», — сформировал Кай новую ледяную платформу. Троица вновь взмыла в воздух и понеслась в противоположную от пагоды сторону. Вскоре их взору предстало громадное багровое озеро, окутанное легким алым туманом. Подлетев поближе к водоему, Кай поделился со спутниками информацией. «Озеро кровавых слез. Здесь некогда произошла самая жестокая и кровопролитная битва в истории Беллума, в которой погиб кто-то из предыдущих глав Дома Крови. С тех самых пор озеро кровавых слез считается одним из наиболее опасных мест миров испытаний. Уйма энергии крови делает его воды смертельно ядовитыми даже для семизвездных небесных монархов. Это уже не говоря о том, что с глубиной ее концентрация только растет, а также появляется множество опаснейших аномалий. Дымка, которую вы видите над водой, это насыщенные рунным туманом пары дикой энергии крови. А еще, по легендам, на дне озера обитает адаптировавшийся к опасной среде рунный зверь, что в итоге стал полубогом. Должно быть, на дне скопилось немало ценностей после той битвы, со странной улыбкой посмотрела Амелия на Кая. Все так, и, честно говоря, я планирую. Резко обернувшись, мужчина прервался и нахмурился. Он неожиданно ощутил чье-то намерение воли, направленное на их троицу. И это при том условии, что сама платформа и ее пассажиры были окружены техникой забвения. Разогнав разум до предела, Кай охватил восприятием всю область озера и его побережье. Энергозрение усилилось, а воля мужчины сжалась, став подобной тончайшим иглам. «Чувствую», — прищурился он, моментально отследив источник чужой воли, после чего коротко бросил: «Оставайтесь здесь». Внезапно исчезнув, Кай на безумной скорости устремился к цели. Десятки километров стали считанными метрами, и вот перед воином уже показалась убегающая фигура многоглазого хамелеона, чья превосходная маскировка оказалась совершенно бесполезной против суверена храма Вечного Пути. От существа несло темными искусствами. Кай чувствовал, что враг очень и очень силен, однако для него не противник. Мужчина даже не счел необходимым тратить силы на невидимость. Заметив его приближение, монстр вдруг выстрелил жутко длинным и быстрым языком, разрывая толстые стволы деревьев, словно прутики соломы. Покрытый кислотой и шипами отросток в мгновение ока приблизился к Каю и пронзил его остаточный образ. Стопа телепортировавшегося мужчины опустилась на спину растерянного хамелеона, который даже еще ничего не понял. «Вот оно что!» — окинул Кай тварь холодным взглядом, подмечая безранговый артефакт гамма-класса в одном из ее глаз. «Кукла, значит, это хорошо, очень хорошо», — слегка приподнялись уголки его рта. Хамелеон тем временем наконец ощутил противника. Десятки глаз уставились на мужчину, забурлила энергия в теле монстра, но было уже слишком поздно. Кончик опущенного клинка едва коснулся куклы, как на ее бронированной спине тотчас возникла глубокая царапина. Кай резко присел, вонзая меч глубже. Оружие, наполненное мощью сконцентрированного распада, словно даже не заметила защиты хамелеона и легко достигла лишенной искры оболочки души. Массивная туша завалилась на бок. Благодаря запрету техник и артефактов, ожидаемой в таких случаях посмертной атаки не произошло, и Кай, предварительно заморозив их, перенес останки куклы в отдельный карман хранилища. Творения самого кукольщика были ценным материалом для изучения, а в том, что эта кукла принадлежала именно главе дома кукол, Кай ничуть не сомневался, так как создавать марионетки такой силы и качества мог лишь он один. В конце концов, имеясь у хамелеона возможность использовать техники и встроенные в его тело артефакты, то он был бы сравним с обычным мастером семи великих звезд. Впрочем, в таком случае кукла все равно не представляла бы опасности для Кая. В теории, с его нынешними параметрами даже вознесенные не являлись серьезной угрозой, если не обладали какой-то крайне могущественной особенностью, вроде линии крови, произошедшие от творений первых, как у него самого, Ашцилы, Кайла или Мантикор. Вернувшись к платформе со спутниками, которая автоматически приземлилась на берегу, Кай коротко поведал им о случившемся, после чего сказал: «Изначально я планировал изучить озеро и собрать сокровища с его дна, но теперь придется отложить это. Кажется, мы нашли золотую жилу», — неожиданно и по-своему жутко усмехнулся воин. Практически на границе локации раскинулся относительно небольшой древний город, в центре которого возвышался массивный мраморный зиккурат, отдаленно напоминающий пирамиду. Многие миллионы лет здесь не появлялось никого, кроме рунных зверей, поскольку город располагался в глубинах проклятого материка Беллума, но теперь все было иначе. Восстановив давно разрушенное поселение, десятки тысяч культистов с радостью обустроили здесь свою базу и теперь активно исследовали окружающие территории, зачищая особые зоны и собирая любые ценности. Правда, для них в категорию сокровищ входили не только перечисленные в задании вещи, но и другие участники великой дороги претендентов. Всех, кого адептам удавалось поймать, отводили к тому самому зиккурату, в котором расположились лидеры группы. Как ни странно, охота шла очень даже успешно, и за минувшие часы массивная постройка наполнилась несколькими тысячами пленников. У большинства из них не было ни малейшего шанса на спасение, а сильнейших опекали лично апостолы культа и многочисленные куклы. Время от времени пойманных целыми сотнями уводили куда-то на подземные этажи зиккурата, откуда уже потом никто, кроме самих культистов, не возвращался. За всем этим наблюдала пара посторонних мастеров, скрытых могущественным божественным даром. И вот опять, заметив шевеление среди надзирателей, произнес Шакс: Куда они их ведут? Без доступа к плетениям темными искусствами не воспользуешься. С темными искусствами или чем-то подобным могут быть связаны не только техники, ответил Сириус Делин. Божественные дары, особые линии крови или даже способности центрального ядра, как у той же Рианны, все это тоже нужно учитывать. Словно я этого не знаю, фыркнул лучник. Но даже этого недостаточно, чтобы объяснить такие масштабы и регулярность жертвоприношений. Было у меня предположение, что это может быть связано с безранговыми артефактами, вот только активировать такие предметы способны только божества. Ну а если это артефакт, что работает пассивно и не требует активации, то почему тогда не уведут всех жертв сразу? Зачем убивать их по частям? В любом случае нам нужно как-то спасать наших. Их тут не очень много, что хорошо. Ага. Шакс и Сириус продолжили собирать информацию и продумывать план спасения захваченных служителей храма, пока через некоторое время их вдруг не отвлек мощный яростный рев, разлетевшийся по всему зиккурату. Вернувшись на первый этаж, воины заметили процессию из нескольких апостолов и марионеток-кукольщика, что тащили за собой скованного псевдоматерией множество мастеров мускулистого воина. С одной стороны, сил на сопротивление у него почти не осталось, хотя он и не прекращал попытки. С другой же, защита здоровяка оказалась настолько крепкой, что культистам было проще волочь его за собой, нежели просто вырубить. «Прикончу, твари! Гра-а-а-а! Да твою ж мать!» — закатил глаза Шакс. «Опять тебя в какую-то жопу занесло?» «Да, Рагнар», оставив Амелию и Нобзака на земле, Кай поднялся высоко в небеса, вплоть до невидимого барьера локаций, возвышающегося в 15 километрах над ее поверхностью. «Это она», — указал мужчина вдаль, практически на самый край локации. Обычный смертный ничего не смог бы разобрать на таком расстоянии, но зрение Кая позволяло различать даже самые мелкие детали, наподобие крохотных фигурок людей, снующих вокруг массивного зиккурата. «Да-да, это наша база», заикаясь от страха, промямлил удерживаемый Каем за волосы начальный священный лорд. Количество самих культистов и информацию о лидерах их группы Кай уже получил, так что допрос можно было заканчивать. «Вы обещали отпустить меня живым», напомнил молодой двухзвездный адепт. «Конечно», невозмутимо ответил Кай, даже не глядя на парня. «Я держу свои обещания. Ты жив, и я отпускаю тебя». Ладонь мужчины разжалась, и культист резко устремился вниз. На лице воина возникло выражение глубокого облегчения, как вдруг воля Кая ворвалась в него. Еще мгновение назад урон от падения никак не мог бы навредить адепту, но теперь все стало совершенно иначе. Его могучее закаленное тело внезапно уподобилось телу смертного, превратилось в слабое и хрупкое. Энергетический покров исчез, а способности воли, псевдоматерия стихии и даже руны оказались заблокированы. Оставшись совсем без защиты, парень в ужасе закричал. Он отчаянно пытался перебороть подавляющую его волю, пока земля неумолимо приближалась, но в итоге так ничего и не добился. Стремительный полет адепта закончился смертью. Достаточно понаблюдав за зиккуратом, Кай вернулся на поверхность. С момента его встречи с хамелеоном прошло около часа. За это время он с Амелией и Нобзаком успел зачистить несколько особых зон, повстречать небольшую группу адептов и в конце концов наткнуться на целый их лагерь, пусть и не основной. Приземлившись в центре залитой кровью исчезнувших тел стоянки культистов, откуда он и взял того священного лорда, Кай довольно кивнул, ведь найденное адептами место оказалось не просто случайным участком локации, а настоящим месторождением духовного материала императорского ранга. Те уже даже успели построить здесь некое подобие шахты. «Закончили, вроде того», — пожала плечами Амелия. «Да, господин», — кивком указал Нобзак на кучку собранных ими духовных растений, артефактов и прочих сокровищ, что отыскали культисты. К счастью, все найденное в локации не считалось собственностью воинов, а потому не исчезало вместе с ними их изначальным имуществом. «Очень хорошо». Закончив с трофеями, мужчина принялся формировать ледяной купол вокруг нового лагеря, а затем еще один пространственный маяк. Впоследствии он собственными силами создал пространственный переход, и троица вернулась в основное убежище. Рассеивать тоннель Кай не спешил, отправив одного клона к шахте, а одного оставив возле маяка в главном лагере, он делегировал задачу поддержания перехода им. Конечно, сейчас двойники еще не владели волей так хорошо, чтобы, подобно своему творцу, самостоятельно упорядочивать и удерживать колебания, поэтому Кай с самого начала удерживал над ними частичный контроль. Возвращение Кайзера не осталось незамеченным, и вскоре на главной площади вновь собралось множество мастеров. Сообщив о найденной шахте, Кай велел оставшимся в лагере слабым членам группы отправляться туда через пространственный переход. Теперь у них появилась возможность заработать ри и помощь группе. Правда, в отличие от мастеров, вышедших в опасные земли локации, будущие добытчики духовных материалов были обязаны передавать храму Вечного Пути не 20, а 50% всего найденного. Все-таки шахту нашел именно Кай, да и там не требовалось рисковать. В конечном счете около 2000 слабых священных лордов и примерно сотня элементалистов, те немногие, что не выполнили условия победы в игре второго этапа и не попали в стазис, отправились работать в шахту, а еще пара сотен тех, кто имел право выходить наружу, переместились с ними, дабы обеспечивать защиту. Несмотря на все это, основное убежище Кай решил не менять, так как постройка нового в области месторождения духовных материалов потребовала бы немало времени, что лишь замедлило бы заработок. К тому же немало отрядов еще даже не вернулось в главный лагерь и не знало про шахту. Бросать их было бы глупо. Таким образом, было решено постоянно поддерживать пространственный тоннель между шахтой и убежищем, в которой в конце концов и доставлялись все добытые духовные материалы. К слову, за время настройки процесса добычи в главный лагерь вернулась Селена, что сообщила хорошую новость. Она нашла алтарь. Каю пришлось срочно отправиться вместе с ней, а затем устанавливать новый маяк и формировать второй пространственный переход, поддержкой которого занялись оставшиеся два клона. Но зато теперь наконец появилась возможность продажи всех найденных ценностей. Группа стала стремительно зарабатывать ри, а дарованная Каем возможность быстрого перемещения на огромные расстояния давала им поистине колоссальное преимущество перед всеми другими. Попутно за все эти часы группа расширилась еще на 1700 новых членов, в основном подданных империи, но нашлось и 400 служителей храма. Большинство из новичков, как ни странно, отправились не в шахту, а в отряды искателей сокровищ. Средний уровень их силы был довольно высок. Закончив с налаживанием системы добычи и сбыта ценностей, Кай собрал в лагере шахты относительно небольшой отряд воинов. Здесь была Селена, Амелия, Нокзак, Боис с друзьями, прочие мастера 7 и 6 звезд, а также 5-звездные воины, которые недавно вступили или уже состояли в храме. В сумме, 147 бойцов. Почти в 200 километров от нас находится основная база культистов, сообщил Кай. В их группе порядка 50 тысяч бойцов, но большинство занято поиском ценностей и рассредоточено вокруг базы. Названные цифры изрядно напрягли многих слушателей. Я собираюсь атаковать их, но втягивать вас в этот бой не стану. Мне нужно, чтобы вы занялись пленниками адептов. Они ловят всех, кого могут, и отводят в зиккурат в центре базы, где затем, вероятно, пойманных приносят в жертву. Среди них могут быть члены храма и подданные империи. Вот ими вы и займетесь, пока я буду отвлекать на себя всех врагов. Так мы и наших собратьев спасем, и добудем у Имуари. Даю вам 3 минуты на подготовку, после чего мы сразу выдвинемся туда. Время пошло. Как и в прошлый раз, транспортным средством вновь выступила ледяная платформа, которую Кай через контроль энергии поднял в воздух. Это был наиболее быстрый и безопасный способ путешествия по локации. Правда, чтобы уместить всех мастеров, Селене пришлось сжать область вокруг них, словно отделяя воинов в пространственный карман, но не формируя его до конца. В итоге удалось расположить всех на платформе прежнего размера. Развить максимальную скорость со столькими пассажирами Кай не мог, но и замедляться ради сбора сокровищ тоже не собирался. Дорога обещала быть недолгой, даже с учетом того, что время от времени приходилось останавливаться и уничтожать встреченные на пути отряды культистов. Так случилось и в этот раз. Кай издали ощутил ауры двух направляющихся друг к другу отрядов мастеров, но когда достаточно приблизился, то понял, что отнюдь не все из них адепты. Были и другие, часть из которых даже оказалась знакома мужчине. «Не вмешивайтесь», — бросил он спутником и внезапно сиганул с края замедляющейся платформы. Скрывшись среди густой растительности, Кай за считанные мгновения достиг нужного места, а затем остановился. Впереди развернулась необычная битва. Без техник и артефактов сражение свелось к простому ближнему бою, в котором побеждали те, кто обладал большим мастерством, большими физическими параметрами и более сильной волей. Попытки использовать сырую псевдоматерию, конечно, имели место, но не часто и без особых успехов. В конце концов, почти у всех ее мощь была одинакова. Битва началась совсем недавно, но уже подходила к завершению. Отряд членов культа безоговорочно проигрывал, встретив превосходящего противника. Большая часть адептов уже была убита, а остальные бросились бежать. Один даже направился в сторону невидимого Кая, которому тот поставил подножку. Зацепившись за невидимую преграду, священный лорд должен был легко сохранить равновесие и продолжить бег, но обрушившаяся на него техника захвата не оставила ему ни шанса. Лишившись не только возможности двигаться, но и сознания, симпатичная Дарганка рухнула на землю. Преследующий ее воин замер в недоумении, а затем резко напрягся. «Кто здесь?» — крикнул он, тем самым привлекая внимание союзников, которые как раз закончили добивать беглецов. Ответом ему стало легкое похлопывание по плечу. Вздрогнувший парень моментально подскочил и обернулся. Его меч внезапно остановился, схваченный ладонью возникшего из ниоткуда мужчины. «Господин Суверен», — произнес шокированный Илларион Йенталас, один из главных гениев Храма Вечного Пути и новый Верховный Магистр Ордена Чистоты. Усмехнувшись, мужчина отпустил клинок парня. «Как и ожидалось, ты тоже жив». Заминка, вызванная удивлением, прошла, и около 200 присутствующих один за другим поклонились Каю. Почти все они были либо служителями храма, либо членами ордена. Лишь небольшая группка осталась в стороне. Заинтересовавшись, мужчина приблизился к ним. «Приветствую вас, великий мастер Кай», — поклонилась лысая девушка в старых обносках и с посохом в руках. Так же поступили и вставшие за ее спиной шестеро монахов. «Здравствуй, Зариф Али», — ответил он. Воительница перед ним была никем иным, как главным гением скрытого храма. Выходит, погибли все-таки не все. О том, что некто или нечто убило всех членов скрытого храма, Кай и его подчиненные узнали лишь незадолго до начала финальной битвы с культом. Зарифа пыталась оставаться невозмутимой, однако мрачная тень все же промелькнула на ее лице. «Нас было около сотни за пределами убежища, когда это случилось. Чистое везение», — коротко объяснила она, а затем вдруг преклонила колено и опустила голову. Ее спутники поступили так же. «Теперь наш дом уничтожен и нас осталось слишком мало, чтобы восстановить его. Поэтому я прошу вас, великий мастер Кай, дать нам шанс служить храму Вечного Пути. Клянусь своим именем, что мы не подведем и не посрамим его». Бросив взгляд на Илариона, делающего вид, что ни при чем, Кай осмотрел семерку выходцев из скрытого храма. Несомненно, Зарифа была их главной жемчужиной. 7 больших звезд с потенциалом на 7 великих, молодая, священный лорд 6 уровня. 17 лет назад она была еще 3-го, так что однозначно прошла полную священную кару небес, а не частичные. Подобного гения приняла бы практически любая фракция не то что миров испытаний, но и вообще айкумены. Что же до спутников Зарифы, то двое из них являлись мастерами 7 малых звезд, а остальные – 6 средних и больших. Грех было отказываться от таких бойцов. Как минимум требовалось дать им шанс. «Я понимаю, если бы ты просила временного членства в храме Вечного Пути, но в твоих словах нет на это даже намека. Даже наоборот, ты говоришь про служение и потерянный дом», — сложил Кай руки за спиной. «Неужели вы готовы так легко оставить идею и суть скрытого храма? В конце концов, он ведь был не какой-то там безликой сектой. У него тоже была своя философия». «Нет, это нелегко», тяжелым голосом ответила Зарифа. «Но храм Вечного Пути близок нам по духу и философии. Наш первый настоятель, великий мастер Калхет, говорил, что видел в вас одного из нас, поэтому он так легко согласился на сотрудничество. А еще он говорил, что если со скрытым храмом что-то случится, то нам стоит обратиться к храму Вечного Пути. Почему не к Ордену Чистоты? Разве он не ближайший ваш союзник? Это так, но только географически и политически, для борьбы с адептами темных искусств. У скрытого храма не было иного выбора, кроме как сотрудничать с Орденом Чистоты. Однако с храмом Вечного Пути мы сами захотели стать союзниками. Вы должны знать, что напрямую и так тесно, как с вами, скрытый храм почти ни с кем не взаимодействовал, пусть и вел некоторую торговлю во внешнем мире. Понимаю, кивнул Кай. Мы готовы служить храму Вечного Пути и всецело следовать его философии, но я не стану вас обманывать, подняла голову девушка, в чьих глазах отражалась несгибаемая уверенность. «Мы никогда не забудем, кто мы и откуда. Мы не забудем учения и догмы скрытого храма». Кай не спешил отвечать, продолжая молча глядеть на Зарифу. Учитывая его холодное и жесткое лицо, а также неуловимое, но всеподавляющее могущество, было неудивительно, что с каждой секундой тишины атмосфера становилась все более давящей, что монахи позади девушки, что остальные свидетели их разговора все сильнее напрягались. «К счастью, они не противоречат нашему учению», — усмехнулся мужчина, вмиг рассеяв давящую атмосферу. «Мне нравится твой ответ. Я ценю верность не меньше других добродетелей вечного пути и вижу, что тебе она тоже присуща. Что ж, я дам вам шанс. К концу этого этапа я проведу экзамен на вступление в храм вечного пути для всех членов своей группы. Твои товарищи тоже смогут поучаствовать. Что же до тебя самой, то, надеюсь, я не пожалею о своем решении», — строго добавил он, отправив Зарифе приглашение. Девушка хотела было отказаться, желая пройти экзамен вместе с остальными, чтобы не словами, а делом доказать, что действительно достойна, но в итоге не стала так поступать и приняла приглашение. Зарифа осознала, как грубо это будет выглядеть с ее стороны. После этого почти все присутствующие перешли в группу Кая, и только один Иларион остался в своей. Он рассказал, что всего в их группе около 12 тысяч членов, поэтому резкое исчезновение из списка лидера, кем и являлся парень, может привести к негативным последствиям или даже хаосу. Переместить же всю группу Иларион не мог, потому что сразу всем составом могли присоединяться только меньшие группы к большим, а не наоборот. Также это объясняло, почему парень был на стадию слабее, чем должен. В предыдущем этапе он победил в выборах и затем в игре являлся лидером, но так и не выполнил условия своей роли. К слову, сама игра в группе Илариона прошла спокойнее, чем у Кая, но не так мирно, как у Ашцилы. Нападения и убийства, конечно, были, но немного. С другой стороны, процент не выполнивших условия победы у них тоже оказался более высоким. Почти 2000 элементалистов так и не смогли уйти в стазис. По большей части группа Илариона состояла из подданных империи членов Ордена Чистоты, но была там и примерно 1000 служителей храма. Еще у нас были многие особые ученики храма, а также почти все личные ученики, кроме Игдрасиля и Роя, добавил парень. Все они уже отправились в стазис. Из старших с нами был только господин Рагнар. «Был», — зацепился Кай за странность в словах Илариона. Тот помрачнел. «Наш основной лагерь в нескольких сотнях километров отсюда. Мы разослали отряды для сбора ценностей и прохождения особых зон, и господин Рагнар тоже отправился. В итоге его отряд пропал, что произошло примерно в этой области. Ради их поисков мы и пришли сюда, где встретили сперва культистов, а затем вас. Он еще жив?» – спокойно поинтересовался мужчина. «Да, его имя все еще в списке членов группы. Хорошо. Вероятно, его тоже утащили в Зиккурат. Зиккурат – основная часть базы культистов, куда я и направляюсь. Их там десятки тысяч. Тогда, может, нам стоит собрать больше бойцов перед атакой?» – встрепенулся Иларион. «Нет, в этом нет необходимости», – уверенно заявил Кай. Вскоре ледяная платформа с членами его группы возникла над верхушками деревьев и приземлилась. Представив селение Илариона, он попросил ее сжать пространство вокруг новых членов их группы. Впрочем, немного расширить платформу ради лишних пары сотен пассажиров все же пришлось, но на скорости путешествия это не сильно сказалось. Оставшийся путь прошел без приключений, если не считать таковыми полное истребление встреченных на пути 4 отрядов адептов. Приблизившись к древнему городу, Кай опустил платформу и расширил область невидимости, после чего Селена выпустила мастеров из сжатого пространства. «Сильно устала?» – спросил он у нее. «Средне. Садись, я помогу». «Не нужно», – отмахнулась Сильфа. «Садись», – надавил Кай. «В предстоящей операции у тебя одна из важнейших ролей, поэтому ты мне нужна с как можно большим количеством сил». «Ладно», – вздохнув, согласилась отстраненная девушка и приняла позу для медитации. Селена сосредоточилась на восстановлении духовной выносливости, а Кай, обойдя, приложил ладони к ее спине. Сконцентрировавшись, он спустя пару секунд активировал технику возрождения. Правда, не всю, а лишь одну из базовых частей – исцеление духа. Погрузившаяся в глубины души Сильфа вдруг ощутила внезапный прилив сил. Скорость ее восстановления кратно возросла, и уже четверть часа спустя Селена вернула большую часть духовной выносливости. Кай деактивировал сверхплетение и присел рядом. Базовая часть техники гидры, насыщение, позволяла ему тратить гораздо меньше физических и духовных сил на любые действия, чем остальным мастерам, но даже так он не обладал бесконечной выносливостью. Много часов в особой зоне, стычка с хамелеоном, частичный контроль клонов, истребление множества культистов, создание двух пространственных маяков и тоннелей, долгая поддержка невидимости и перенос платформы, а теперь еще и помощь Селене, все это слегка вымотало Кая, вынудив его тоже погрузиться в медитацию. Благо высокий уровень контроля воли позволял ему гораздо быстрее и эффективнее восстанавливать силы. Впрочем, отделив частичку сознания, параллельно мужчина продолжал наблюдать за лагерем адептов. Расширив восприятие воли, что было даже лучше метода Рунтана, Кай чуть ли не сканировал Зиккурат всеведением. Еще через 15 минут он наконец открыл глаза. Поднявшись, неплохо восстановившийся Кай привлек внимание воинов. «Вы займете ключевые точки внутри», — сказал он, стихией света сформировав над ладонью точную внутреннюю проекцию Зиккурата, где те уже были отмечены, «и начнете действовать, когда культисты отвлекутся на меня. Ваша первостепенная задача — освободить всех пленников, в особенности Рагнара и остальных служителей храма, после чего привести их вот в этот зал». На проекции засветилась еще одна точка. «Там вы займетесь их защитой, пока Селена будет открывать пространственный тоннель к нашему лагерю. В сам же Зиккурат вы попадете прямо отсюда. Мы с Селеной переместим вас, а я также укрою всех невидимостью. Без моей поддержки она продержится не более 10 минут, а то и меньше, если вы начнете активно использовать силы. Поэтому после перемещения просто затаитесь и ждите условного сигнала. Вы его не пропустите, уверяю. Как долго займет создание пространственного тоннеля у госпожи Селены?» — поинтересовался Илларион. «Не больше 20 секунд», — прикинула девушка. «За это время в Зиккурат сбегутся культисты из всего города, а то и из-за его пределов. Мы не сможем стольких сдержать», — посмотрел парень на Кая. «Вам и не потребуется», — качнул тот головой. «Они не смогут попасть в Зиккурат. Проблему будут представлять только те, кто уже там находится. Однако я займусь большинством из них, включая сильнейших, так что вы столкнетесь лишь с небольшой частью адептов». После этого Кай распределил отряды и поделился подробной информацией насчет местоположения пленников и культистов, а также дал отдельные указания сильнейшим бойцам. Когда же с подготовкой было закончено, Кай начал формировать пространственный тоннель, ведущий прямо к Зиккурату. Без маяка это было многократно труднее, но он все же не только справился, но и успешно скрыл проход от любых пользователей пути пространства. В этом мужчине помогло более высокое понимание этой стихии, а также техника забвения. Вскоре почти 350 мастеров незаметно проникли на вражескую территорию, а дальше в игру вступила Селена. Передав Каю сигнал, чтобы закрывал тоннель, она распахнула глаз пустоты на полную и стала скрытно телепортировать бойцов на указанные ранее позиции. Все прошло без сучка и задоринки, после чего и сама Сильфа затаилась. Тем временем Кай аккуратно и все так же незаметно рассеял пространственный тоннель, вслед за чем переместил из хранилища замороженного Зеро. Пробудив его, он воспользовался одним из свойств техники гидро и начал слияние. Благодаря восьмитомнику Каю теперь не требовалось активировать трофей, чтобы объединиться с двойником. Десятки мастеров, избитых, ослабленных и связанных лианами высокоранговых растений, ютились в одном из залов Зиккурата, пока неподалеку кучка культистов весело резалась в карты. «Ставлю сотню», — оскалился один из надзирателей, бросив на стол крупную руну, номиналом в 100 000 обычных. «Поддерживаю», — ответил ему второй. «Пас», — покачал головой третий. Перетасовав колоду, еще один адепт выложил на стол несколько карт. «Ну что, готов повышать?» — заулыбался первый. Второй задумался, подозревая оппонента в блефе. «Внимание! Получено необязательное групповое задание. Отыщите и удерживайте осколки ядра локаций. За каждый удержанный к концу этапа осколок ваша группа получит по 1 000 000 ари. Собрав все 20 осколков, можно восстановить ядро локаций. Группа, которая удержит у себя ядро к концу этапа, получит 25 миллионов ари. Кроме того, фракция, к которой принадлежит лидер этой группы, получит 15 от всего количества уже заработанных ею ари, но не менее 30 миллионов. Эти ари будут равномерно распределены между членами фракции, но 30 получит лидер той группы. Одна фракция может несколько раз выполнить это задание в разных локациях. До завершения третьего этапа. 25 часов 19 минут 4 секунды. Все за столом резко затихли. «Вот же ж хрень», — пробормотал один из адептов, вмиг позабыв об игре. 15%. Нужно срочно искать эти осколки. Вскочил другой. Да угомонись ты. Думаешь, старшие сами этого не понимают? У нас есть приказ, поэтому сидим здесь. Скажут искать, тогда и пойдем. Затаившаяся неподалеку Зарифа с еще несколькими воинами также переваривала прочитанное. После второго этапа Храм Вечного Пути опустился на третье место в списке лидирующих фракций, но вот теперь у него появился почти что гарантированный шанс вновь вырваться на первую позицию. Зиккурат внезапно задрожал, девушка замерла на месте, а вот культисты резко вскочили. Землетрясение, насторожился один из них. В искусственной локации, со скепсисом спросил второй. Строение вдруг вздрогнуло со страшной силой, отчего некоторых пленников даже немного подбросило. По основанию Зиккурата словно ударило нечто невообразимо огромное. «Да что за херня!» – выпалил третий адепт, когда ему на голову чуть не упал кусок камня. Покрываясь трещинами, стены древней постройки медленно разрушались. Один из членов культа направился к внешней стене, где было одно из немногочисленных окон. Когда он вернулся, то был мрачнее тучи. «Да что там происходит?» – спросили его оставшиеся, продолжая присматривать за пленниками. «Мы...» Побледнел вбежавший. «Мы летим». Мгновение спустя весь Зиккурат накрыла будоражащая разум мощь. Осознав, что это чья-то сфера, культисты стали массово раскрывать собственные. Тысячи мастеров почти одновременно высвободили свою силу, желая подавить всего лишь какую-то одну сферу, как вдруг случилось невообразимое. Их сферы стали практически моментально схлопываться. Культистам было совершенно невдомек, что их затея изначально была обречена на провал, ведь они пытались противостоять сфере короля мечей, сильнейшей улучшенной сфере пути меча. В отличие от любых других улучшенных сфер, королевские не концентрировались на каком-то одном или нескольких аспектах элемента, как у той же сферы кровавой бани Виолы, а впитывали их все. С одной стороны, это лишало такие сферы особых отличительных черт, с другой же, давало невероятную мощь. Королевские сферы в небольшой степени поддерживались самим мирозданием, что позволяло раскрывать их на огромное расстояние, а также делало значительно сильнее любых других. Королевские сферы нельзя было подавить иными улучшенными сферами того же ранга, даже если их были тысячи. Если же те находились на уровень выше, то королевские сферы могли на равных противостоять им, а если хотя бы на ранг ниже, то с легкостью подавляли любое количество таких. Вот почему тот же Кайл выдержал давление чужих сфер на дредноуте. Но что являлось наиболее существенной особенностью королевских сфер, так это их потенциал. Как узнал Кайл из раскрывшегося наследия Ашцилы, только с такими улучшенными сферами можно было достичь пика небесного ранга. К сожалению, создать королевские сферы могли лишь гении среди гениев, и для этого им обязательно требовалось иметь идеальные ядра тех стихий. По этой же причине Кай даже не пытался сформировать сильнейшие улучшенные сферы для элемента разума, души, крови и света. Подавленные культисты с ужасом пытались сопротивляться сфере Кая, но все было тщетно. Не ощущая никакого давления, Зарифа глядела на то, как на телах и одежде адептов появляется все больше мелких порезов. Простой энергетический покров совсем не спасал. Воины стали укрываться в псевдоэлементы, однако это не сильно им помогло. Конечно, поначалу защита немного спасала, но уже вскоре сфера короля меча достаточно пропитала Зиккурат образами информации, чтобы начать сильнее влиять на реальность. Каю оставалось лишь слегка концентрировать волю в нужных местах. Внезапно брызнула кровь. Один из адептов резко схватился за разрубленное горло, но уже мгновение спустя рухнул замертво. В его лбу и затылке зияли два тонких отверстия, словно от пронзившего голову меча. «А-а-а-а!» – закричал еще один культист, чья рука вдруг отпала, идеально отсеченная. На астральном теле воина появился жуткий порез. Третий моментально бросился наружу. Добравшись до окна, он без раздумий сиганул в него. Земля была уже во многих километрах под взлетевшим Зиккуратом, но священного лорда это ничуть не волновало. Устремившись вниз, он внезапно рассмеялся, ощутив, что вышел за пределы чужой сферы, а затем мгновенно превратился в разорванные, сплющенные и искаженные куски плоти, войдя в окружившую Зиккурат и поднявшую его в воздух сферу короля пространства. Сотни и тысячи адептов темных искусств гибли один за другим, оказываясь не в силах что-либо сделать. Лишь как минимум мастерам шести малых звезд удавалось защитить себя, но и то лишь на время. Само собой, виновника происходящего быстро нашли, он и не пытался прятаться. Замерев на вершине Зиккурата, Кай спокойно ждал гостей, и те не заставили себя ждать. Десятки кукол и сильнейшие апостолы культа почти одновременно ринулись к нему, совершенно не осознавая разницы в силах. Все они погибли в течение следующих 3 секунд. «Ну и где же ты?» – зловеще усмехнулся Кай, так и не дождавшись появления кукольщика. Он продолжал убивать адептов внутри Зиккурата, но самого столпа дома кукол до сих пор не ощущал. «Хочешь в прятки поиграть? Ладно». Сжав меч покрепче, Кай резко взмахнул им. Мгновение спустя древняя постройка высотой с 10-этажное здание разделилась на 2 идеально ровные половины. Продолжая парить высоко в небесах, они начали медленно удаляться друг от друга, после чего Кай стал неспешно опускаться. Пролетая мимо каждого этажа, он локально усиливал давление сферы короля мечей, истребляя тех, кому до сих пор удавалось выживать. В конечном счете мужчина достиг нижнего уровня Зиккурата, что ранее находился под землей. Именно отсюда сильнее всего несло темными искусствами. Добравшись до одного из центральных помещений, Кай быстро понял, что именно там и происходили жертвоприношения. Однако ничьей ауры он здесь не ощущал. В зале находился массивный каменный стол, покрытый кровью, куча духовных растений, артефактов и прочих сокровищ, собранных адептами. Вероятно, кукольщик тоже собирал налог, только уже для себя лично. Элементы одежды, деревянный манекен на подставке, замороженные туши рунных зверей и какие-то свитки. Нахмурившись, Кай внимательно осмотрел все и уже хотел было отправить в хранилище, как вдруг ощутил опасность. Ему в спину внезапно ударило нечто столь сильное, что неприкосновенность, скрытые чешуйки и защита воли были вмиг пробиты, и все же они достаточно погасили силу удара, чтобы выталкивающая любой урон регенерация смогла задержать атаку до того момента, как Кай совершил рывок в сторону.